за некомпетентности имперского штаба вам пришлось так страдать. Обещаю, что вскоре все варвары покинут наши земли. Оливер был не только хорошим военным, но так же и в политике разбирался он нехило. Хоть он и назвал имперский штаб некомпетентным, но в реальности он намекал на семью Кертис. Семьи Остиль и Кертис ненавидели друг друга. В отличие от дома Пуэра, которая обладает финансовой властью, у этих двух семей было намного больше конфликтов. Ведь они обе претендовали на звание сильнейшего военного дома империи. Спасибо огромное за столь щедрые слова. Я сделаю все возможное, дабы ни один солдат не почувствовал дискомфорт во время войны. Поняв, что Аугуст настроен против семьи Кертис, лорд Джон стал дышать свободнее. Он надеялся, что Рем не станет вспоминать о случившемся и его не лишат возможности командовать. Послушав слова Джона, первый приемник семьи Остиль не стал больше обращать на него внимания. Он начал смотреть на офицеров, и наконец увидел знакомого человека. «Генерал Рем, это наша вторая встреча. Не думал, что вы выйдете для встречи со мной». Глава 69. Мирное урегулирование конфликта. Глава 69. Мирное урегулирование конфликта. «Я не мог поступить иначе. Как-никак, вы старший брат моего господина». На колкость Августа Рем ответил тем же. «Зен уже показал свое величие. Может быть, раньше генерал и подумал бы дважды, прежде чем начать конфликт с Августом, но не сейчас. Ха-ха, очень приятно слышать. Я обещал брату Зену, что твоя армия получит полную свободу действий, однако мне бы хотелось видеть тебя в моем штабе. Ну что скажешь, это не приказ, а просьба. Я даю тебе очень хорошую возможность набраться опыта». Словесная перепалка заинтересовала всех присутствующих. Внутри великих семей часто случались конфликты, и они стали свидетелями одного из них. «Очень интересное предложение. Я подумаю об этом». Для Рема это и впрямь была хорошая возможность, ведь если он будет находиться в штабе, то получить полную информацию о поле боя. Для планов Зина это жизненно необходимо. Жду положительного ответа. На этом первая битва была окончена. Обе противника оценили друг друга и начал готовиться к более масштабным дискуссиям. Август хоть и был назначен главнокомандующим, но как представитель Зина, Рем тоже имел неслабый вес. После того, как первый приемник дома Остиль наконец устроился, было решено провести первое заседание штаба. Всего у такой большой армии было несколько генералов и больше десятка полковников. Сам Август являлся генералом трех звезд, так что он имел полное право стать главнокомандующим. Так же для подавления варваров, столица отправила одного-двух звездного и троих однозвездных генералов. Каждый из них мог легко управлять 100-тысячной армией. Весь зал был переполнен. Многие офицеры даже не смогли заполучить сидячие места, так что им приходилось стоять и ждать начала заседания. Август сидел вместе со своими помощниками. Напротив них сидел полковник Груман, а так же бывший лорд, командир Оливер. Звание лорда, командира в армии приравнивалось к полковнику, однако все понимали, что Оливер был намного могущественнее обычного полковника, как, впрочем, и Груман. В первых рядах сидел и Рем. Этот поход возглавляла семья Остиль, так что это было неудивительно. Прошло больше трех недель, как крепость Лейпциг попала под контроль варваров. Из-за плохой военной ситуации в этом регионе, нам пришлось ждать подкрепления из самой столицы. К счастью, варвары не воспользовались ситуацией и не начали грабить близлежащие поселения. Это спасло немало невинных жизней. Август должен был прояснить ситуацию на фронте. Без этого он просто не смог бы устроить должную оборону. «Мистер Август, виновники поражения все еще находятся на этом заседании. Я считаю, что они недостойны этого». Представитель клана Липида не собирался жалеть проигравших командиров. Его семья несколько лет пытается выйти из тени дома Кертис, так что такой шанс он не мог упустить. «Герард, я не спрашивал твоего мнения. В обычной ситуации Август мог позволить выходцу из клана Липида так себя вести, но не на военном совете.